Киллало, март 1001 года, Гормлад. «Бриан, взгляни-ка на Донаху!» — воскликнула я. Малыш, которого обычно опускали и поднимали Орла и Ниф, на сей раз не позволил моей служанке взять его на руки, а самостоятельно пополз вперед на четвереньках. Младенец был таким пухлым, что я не могла не подивиться, как его ручки выдерживают такой вес. Стоило признать, в целеустремленности нашему сыну не откажешь. Брен рассмеялся, встал из-за королевского стола и подошел к нам с ребенком в дальний угол чертогов. «Торопится поскорее встать на ноги, прямо как его братья», произнес он, приседая в паре шагов от сына, и протянул руки ему навстречу. Донаха поднял взгляд, широко улыбнулся отцу, пуская слюнки, и деловито пополз вперед. Орлы и Ниф ахнули и захихикали за моей спиной. «Какой способный малыш! Он так быстро растет!» — заметила Ниф, обращаясь к кузине. Рос он действительно быстро. Слава богам, что вскармливала его она, а не я. Слойна, державшая на руках собственного малыша, посмотрела в нашу сторону. Маленький Амлов был на 2 месяца младше Донахи, но в развитии их с моим сыном разделяла целая пропасть. Лицо новой королевы Дублина на мгновение омрачила тревога, но стоило ей вновь опустить взгляд на сына, как ее губы расплылись в улыбке. Я взяла Орлу под руку и постаралась изобразить ту же приторную улыбку. Мне никак нельзя было расстраивать Бриана, а единственным способом растопить его ледяное сердце по-прежнему оставались дети. «А у меня для тебя новости», — сказал король, поднимая Донаху на руки. «Правда?» «К нам прибудет Малморда, возможно, уже сегодня вечером». «Он вернулся? Так быстро?» Я обещала послать брату весточку, когда потомок вернется из Килройша, но этот нетерпеливый упрямец мне не доверял. «Его огорчает, что я так и не сумел найти того, кто напал на вас с сыном». «Это не страшно, Бриан. Думаю, это действительно был какой-то чужак, который сбежал из Дуна сразу же после нападения, иначе ты бы непременно нашел виновного». Я протянула руки к младенцу, но он отпихнул их ладошкой и вместо этого потянулся к Ниф. «Ой, Донаха проголодался». Я помахала Ниф. Когда кормилица забрала у меня малыша, я нахмурилась, а затем закусила губу. «В чем дело?» — спросил Бриан. «Вот бы я и сама могла его вскормить». Я тоскливо взглянула на сына, который охотно устроился в руках Ниф. «Слишком уж я стара». Холодное сердце Бриана заметно оттаяло после рождения Донахи, и больше всего это бросалось в глаза, когда мы обсуждали самого малыша. «Не говори глупостей. Скоро его все равно пора будет отлучать от груди. И вовсе ты не старая». Я провела рукой по сединам и с печальным вздохом проводила взглядом Донаху, которого Ниф понесла в мои покои, чтобы покормить вдали от гостей. За ними семенила Орла, которая хлопала в ладоши и улыбалась младенцу, а тот отвечал ей веселым бульканьем. «Сегодня такая чудесная погода. Нельзя ли мне сходить погулять?» «Куда это?» В голосе Бриана послышались суровые нотки. «Просто пройдусь вдоль реки». Вместо ответа он поджал губы, явно размышляя о том, с какой вероятностью я вновь попытаюсь сбежать из Киллало, или, хуже того, ускочу с каким-нибудь приятелем-викингом. Я лишь беззаботно улыбалась, любуясь голубым небом. Когда я была маленькой, я часто плавала в реке возле отцовского дуна. Как знать, вдруг я искупаюсь и вновь почувствую себя молодой. Я посмотрела на Бриана и заговорщически ухмыльнулась. Или в моем возрасте уже поздно заниматься такими глупостями? Король проследил за моим взглядом. День действительно выдался погожим, да и отпускать меня далеко от Дуна я не просила. У него не было ни единого повода мне отказать, сколь бы ему ни хотелось. Если я пойду прямо сейчас, то успею вернуться и помочь Донахе поесть бульон. «Отец, взгляни-ка на это!» — воскликнул Тейк, сидевший за королевским столом. Он держал в руках сообщение от одного из королевских посланников. Отец Маркан что-то пробормотал Тейгу, и тот поморщился. «Ладно», — ответил Бриан, постепенно теряя ко мне интерес. «Только недолго. И не отходи далеко от стен Килало. Я не хочу, чтобы ты угодила в беду». «Разумеется. Искупаюсь и тут же вернусь обратно. А может, и вовсе опущу ноги в холодную реку и не захочу лезть дальше». Впрочем, Бриан меня уже не слушал. Он направился к сыну, явно размышляя о чем-то другом. «Ну, наконец-то! Свобода!» Я уселась на берегу реки, отойдя от Дуна достаточно далеко, чтобы почувствовать уединение, но в то же время не ослушаться Бриана. Вот для чего я долгие месяцы любезничала с мужем и сюсюкала над пускающим слюнки младенцем. После той судьбоносной ночи мне не позволяли сделать и шагу за пределы Дуна. Дунаха был слишком мал, и Бриан тревожился за нашу сохранность. Заниматься же волшебством в стенах Дуна я никак не могла. Не хватало еще что-нибудь поджечь и навлечь на себя подозрения. Сегодня мне нужно было во что бы то ни стало найти укромный уголок, особенно с учетом того, что в Килало вот-вот нагрянет Малморда. Я хотела не только научиться управлять новым даром, но и вновь укротить колдовской огонь. Судя по всему, волшебство потомков и чары фаморов друг с другом не уживались, но попробовать примирить их все равно стоило. Пока я не осмеливалась пользоваться новым волшебством, если не считать седин в волосах и морщинок вокруг глаз. Настала пора это изменить. По прибытии в Килало брат наверняка попросит меня похвастаться достижениями. Когда мать учила нас управлять колдовским огнем фаморов, он всегда наблюдал за моими потугами, глумливо смеялся, если у меня не получалось, и гнусно хихикал, если мне сопутствовал успех. В те годы Малморда принижал и дразнил меня при любой возможности. Как же я это ненавидела! Я прикасалась к нему, когда на моих пальцах по-прежнему плясало пламя. Он кричал от боли, но мне было наплевать. Волшебный огонь не мог причинить вреда его коже, а вот его насмешки оставили на моем сердце немало шрамов. Равно как и выражение лица матери, когда она наблюдала за очередной моей неудачей. Будь она сейчас рядом, она бы не посмела надо мной смеяться. И брату я тоже этого не позволю. Я хотела, чтобы он завороженно глядел на мои новые способности широко раскрытыми глазами. Я хотела смотреть на него и видеть нашу мать, чтобы мои успехи не только впечатлили их, но и заставили меня бояться. Дойдя до зарослей утесника, я остановилась и призадумалась. До сей поры я осмеливалась лишь менять собственную внешность. Но на что еще годились новые чары? В детстве мать рассказывала мне легенды о ведьмах, которые повелевали деревьями и зачаровывали ветер. Замахиваться на власть над столь могучими сущностями мне было еще рановато. Вероятно, стоило начать с чего-нибудь поменьше и попроще. Я осторожно дотронулась до высокой травинки. Когда я применяла колдовской огонь, мне не нужны были лишние слова. Им управляли чувства. Когда я пожелала сделать свои кудри седыми, мне тоже хватило силы собственного разума. Неужели все так просто и достаточно лишь чего-то сильно захотеть? Двигайся. Я вообразила, как травинку склоняет к земле беснующийся ветер, но она не шевельнулась ни на дюйм. Опустившись на колени, я покрепче сжала ее ладонью, но трава по-прежнему отказывалась повиноваться. Тогда я призвала на помощь всю свою силу из самых глубин своего естества. Травинка загорелась прежде, чем я успела помешать огню выплеснуться наружу. Управлять голодным пламенем было всегда непросто, но в последнее время я слишком уж часто позволяла ему брать верх над моей волей. Впрочем, на сей раз меня ничто не отвлекало, и я сумела усмирить волшебный огонь. Язычки пламени поникли и потухли, оставляя позади клочок почерневшей в выжженной земли. Вот дерьмо. Нет, так не годится. Мне нужно было сдержать колдовской огонь, не мешая при этом ведьминским чарам. Когда я меняла внешность, Управлять волшебством было куда проще, ведь огонь фаморов не горел желанием опалить мою кожу. Трава же его манила. Я огляделась по сторонам, размышляя, чтобы попробовать дальше, и подошла поближе к кустам. Какое же еще волшебство доступно ведьмам? Вдруг легенды матери были обычными сказками на ночь? Я вспомнила о той ночи, когда я завладела новым даром. Незадолго до этого вторая ведьма превратилась в олениху, а еще она наложила на пленницу заклинание, из-за которого та всем казалась безязыкой. Мое внимание привлекли три крупные паутины, сплетенные между ветками кустарника. В отличие от привычных мне паутин, они висели не порознь, а словно перетекали одна в другую. Я шагнула ближе, любуясь затейливым узором и ровными нитями. На каждой из сетей сидела по паучихе. Подогнув ноги, они терпеливо ждали, когда ничего не подозревающее насекомое угодит в их ловушку. Ну и уродливые же создания. Длинные тонкие ноги, лоснящиеся бурые тела с желтыми пятнами. И тем не менее я невольно восхитилась этими тварями. Три сестры-паучихи помогали друг другу справиться с многочисленными невзгодами, которые им подбрасывала жизнь. Дотянувшись до средней паутины, я постучала по ней пальцем, но не рассчитала силу. Две паучихи сжались еще сильнее, а третья в поисках спасения побежала по тонкой нити, ведущей в кусты. Я преградила ей дорогу ладонью, прежде чем она успела укрыться среди листвы. Паучиха осторожно поставила мне на палец сначала одну ногу, потом другую, и вскоре забралась мне на руку. Я вновь попыталась сосредоточиться и успокоиться, позабыв обо всех тревогах, о Донахе, о Ситрике и о брате с матерью. Дождавшись, когда из моей головы исчезнут все мысли и на смену им придут холод и пустота, я обратилась к новому дару. Он воспротивился моему зову, а вот колдовской огонь охотно помчался к кончикам моих пальцев. «Нет, не огонь, чары ведьм», — подумала я, не сводя глаз с паучихи. «Изменись». Не позволяя животному соскочить с ладони, я обрушила на него всю силу своего разума. Мало-помалу ноги паучихи начали съеживаться, желтые пятна стали черными, а бурое тело покраснело. Я опустила новоявленную божью коровку в самое сердце ее паутины. Она попыталась уползти по тонким нитям, но прилипла к паутине и потеряла равновесие. Чем сильнее насекомое пыталось освободиться, тем больше застревало в липкой сети. У божьей коровки были слишком короткие ножки и слишком плотное тело. Она застряла намертво в собственной ловушке. Паучихи по соседству тотчас расправили ноги и медленно посеменили к несчастной жертве, которая еще совсем недавно была их сородичем. Божья коровка изо всех сил пыталась освободиться от пут. Нити дрожали, словно поначалу она звала сестер на помощь, а потом просила остановиться. Но паучихи не остановились, как не остановилось бы и любое другое животное.